Глава 22 ситуация оказалась для Анастасии очень щекотливой. Если она не сможет снять кольцо, и кто-то его увидит, нет, лучше об этом не думать. Одним скандалом там точно не обойдется. Как бы и впрямь не пришлось отсекать палец. Я взял руку Насти и приблизил к себе, чтобы получше рассмотреть кольцо. База уже перекочевала обратно в пятый слот, так что, сфокусировавшись на кольце, я сразу начал получать по нему информацию. Само кольцо никакой ценности не представило. Обычное обручальное кольцо, какие есть у многих семейных пар. Ничего в нем необычного, кроме руны, не обнаружилось. А вот с руной все оказалось намного сложнее. Я прикоснулся к кольцу, и оно начало сиять, надпись вновь проявилась. И теперь, благодаря базе, я мог прочитать, что там написано. Пока смерть не разлучит нас, пробормотал я себе под нос. Что? Какая еще смерть? Встрепенулась Настя. Как какая? С ехидной улыбкой ответила Вероника. Колечко-то оказалось непростым, оно высосет из тебя душу. Так что нам пора прощаться. Глупости, возразила Настя, ты просто мне завидуешь. Она показала язык. Я завидую. Боже упаси, прыснула Вероника. Посмотрим, как ты будешь ходить с ним на приеме, который, между прочим, состоится совсем скоро. Глаза у Насти округлились. Похоже, она только сейчас поняла, чем это может для нее обернуться. Дима, Димочка, она посмотрела на меня с надеждой, сними его. Я тебя очень прошу. Ну вот, началось. Я закатил глаза. Надев кольцо на палец, ты каким-то образом умудрилась его активировать. И что это значит? Поинтересовалась Вероника. Трудно сказать, магия действует только в том случае, если активированы сразу два кольца. Я нашел кольцо в сундучке, а это значит, что он смог снять его самостоятельно. Такое возможно только в одном случае. Если один из супругов умер или погиб. Не понимаю, как тогда оно активировалось у Насти на пальце. К моему удивлению, и тот ответ уже находился в базе. Настя не активировала клятву, она запустила повторную церемонию венчания. Когда предыдущие владельцы уходили в мир иной, наследник мог воспользоваться артефактами для того, чтобы заключить новую клятву со своей суженой. Ехохотнул. Ты чего смеешься? Настя подозрительно на меня посмотрела. Попала ты, Настенька. Ай, как попала, я расплылся в ехидной улыбке. Я рассказал все, что мне удалось узнать про это кольцо. И про то, что теперь любой, кто повторит эти действия со вторым обручальным кольцом, будет считаться официальным мужем. Поздравляю, подруга. Вероника поняла первой. Теперь ты у нас без пяти минут чья-то жена, это же так прекрасно. Она прыснула от смеха. А потом у вас появятся детишки, главное, чтобы они оказался каким-нибудь уродом. А вот Насте оказалось не до смеха. Я впервые видел наворачивающиеся слезы у нее на глазах. Не бойся. Я улыбнулся, мы что-нибудь придумаем, и посмотрел на Веронику строгим взглядом. Конечно, наверняка есть способ избавиться от Нева, поддержала меня она. Чтобы не быть голословным, я вытащил из кармана сумки родовое кольцо в виде орла. Вот, у нас есть зацепка, я показал кольцо девушкам, как только мы найдем род, которому принадлежало это кольцо, все сразу разрешится. Увы, на в базе про родовое кольцо никакой информации не нашлось. А я уж подумал, что она идеальна, но оказалось, что это не так. Точно, поедем с тобой в городской архив и все выясним. Вероника погладила Настю по плечу. На том и порешили. Девушки решили действовать немедленно. Все-таки ситуация серьезная. Я добавил артефакт связи Насти к своим контактам. Теперь они обе могли меня вызвать. И распрощавшись с ними, направился в администрацию интерната. Я собирался выяснить, что случилось с Константином Львовичем и что мне теперь делать. По сути, я выполнил все пункты в обходном листе. Все, кроме последнего, хотя его и тоже выполнил, а вот расписываться в нем, похоже, теперь некому. Около здания администрации в буквальном смысле кипела активная деятельность. Туда-сюда бегали стражи. Одни броневики подъезжали к зданию, другие отъезжали. Кучки мужчин и женщин стояли неподалеку и что-то активно обсуждали, активно жестикулируя. Хоть кто-то занят делом, подумал я и зашагал внутрь. Куда? Два стража перегородили мне путь. К директору. Я пожал плечами. А что еще я мог сказать? Или кто там сейчас вместо него? Стражи переглянулись. Но пропустили меня без всяких дополнительных вопросов. Видимо, в их задачи не входило останавливать учеников интерната, коим я все еще являлся. На входе в кабинет меня встретил еще один страж, на этот раз званием повыше, я это определил по его надменному виду и силе. Для магистра он выглядел очень молодо, а катана за спиной говорила о том, что он еще и с холодным оружием умел управляться. Страж раскачивался на стуле, закинув ноги на стол секретаря. Заприметив меня, он перестал раскачиваться и вопросительно махнул мне головой, мол, чего приперся. Мой новый клинок тоже не ускользнул от тега взгляда, он внимательно прошелся по ножным взглядам. Не знаю, что он там мог понять, но и услышал, как он хмыкнул, прищурив глаза. «Документы забрать?» — я ответил спокойным ровным голосом. Решил свалить из этой помойки, поинтересовался у меня он. Можно и так сказать. Не буду же я ему рассказывать все тонкости моего договора с директором. Парень приподнялся и, дотянувшись до стационарного артефакта связи, нажал на кнопку. «Отец, тут к ТБ пришли за документами, впустить», — сообщил он, глядя на меня. «Впусти», — ответил ему голос из артефакта и отключился. «Ты слышал». Он потерял ко мне всякий интерес и, закинув обратно ноги на стол, продолжил качаться на стуле. «Какой самоуверенный тип». Впрочем, его, если я все правильно понял, то его отец находился в кабинете директора. Я нахмурился. Что-то часто мне в последнее время стали встречаться архимаги. В кабинете находилось сразу два архимага. Один из них, воздушной стихии, сидел за столом директора. Второй, земляной стихии, в кресле напротив. Они оба уставились на меня, когда я вошел в кабинет. Возникла молчаливая пауза. «Присаживайся, архимаг», который сидел за столом директора, улыбнулся и указал мне на диван. «Благодарю». Я слегка поклонился и присел на диван. «Меня зовут Николас Рейхель, сегодняшнего дня я временный управляющий интернатом», сообщил он, «а это мой коллега Иван Кондратьевич, следователь по особо важным делам». «Хорошая компания, ничего не скажешь». «Впрочем, а чего я хотел?» «За прошедшую неделю столько всего произошло, что впору объявлять военное положение со всеми вытекающими последствиями». Дмитрий Доской ей тоже решил представиться. Донской, следователь нахмурился и перевел взгляд на Николаса, черный егерь. «Да твою же мать!» «Они то откуда уже узнали?» Суток не прошло, как ко мне прилипло это прозвище, а так и ощущение, что вся империя в курсе. «Пусть сам ответит», — ответил тот, и они оба уставились на меня в ожидании ответа. Он самый, я слегка улыбнулся. Отпираться не имело смысла. Во-первых, они бы и так узнали, не сегодня, так завтра. Зачем мне врать и наживать себе врагов? А во-вторых, это может дать мне преимущество на переговорах, которые в скором времени должны были начаться. Не просто же так я сюда пришел. Я планировал окончательно завершить все дела с этим проклятым интернатом. И что же тебе здесь понадобилось? Спросил он. Я потянулся к внутреннему карману пиджака, чтобы достать обходный лист, но никак не ожидал, что архимаги отреагируют на такое простое движение. Оба дернули правой рукой, напитывая ей энергией. Не знаю, сделали они это на автомате или действительно испугались меня. На это оказался тревожный звоночек. Они почему-то решили, что я мог на них напасть. Аккуратно вытащив сложенный в четверо листок, я двумя пальцами положил его на стол. Наблюдать за ними оказалось забавно. Они вновь переглянулись, и следователь указал глазами на бумагу. Мол, чего сидишь, он принес етебе, а ипока посторожу, чтобы он чего не выкинул. Согласившись с коллегой, Николас взял листок в руки и развернул его. Обходный лист, он удивленно посмотрел на меня, ты ученик интерната. С добрым утром. Надо было сразу с этого начинать. Тогда бы не возникла эта напряженная ситуация. Я кивнул в ответ. Как видите, я сдавал экзамены всю неделю, чтобы выпуститься из интерната досрочно, стал пояснять я, но вчера, на последнем экзамене, неустановленная группа лиц решила напасть на интернаты егерей, которые приехали спасать нас от ужасных тварей. Вам удалось разыскать Константина Львовича? Я задал о ней из очень интересующих меня вопросов. Хотелось бы напоследок расплатиться по всем долгам, которые у меня накопились. «Нет», — мне ответил следователь, — «мы предполагаем, что его взяли в заложники». А вот тут впору удивляться мне. Какой в задницу заложник? Это же он один из основных виновников большинства событий, которые здесь произошли. Неужели они и этого до сих пор не знают? Или знают и специально выгораживают его? Я оказался в очень щекотливой ситуации. С недавних пор я не знал, кому можно доверять, а кому нет. К тому же со вчерашнего дня меня нанял Альянс Нового Времени. А и до сих пор даже не знаю, кто они такие, какие у них цели и за кого воюют. В таком случае, предлагаю подписать бумагу и выдать мне соответствующие документы. У меня, знаете ли, много дел и не хотелось бы откладывать их из-за каких-то формальностей. Я широко улыбнулся, в надежде, что такой вариант прокатит. «Выдадим, обязательно выдадим, когда во всем разберемся», — следователь ответил мне широкой улыбкой, правда, у него она оказалась какой-то зловещей. «Не расскажите нам с коллегой, почему вас так прозвали?» «Понятия не имею», — я пожал плечами и взглянул на часы. «Прошу меня извинить, но у меня действительно есть дела, которые не терпят отлагательств, наша беседа грозилась перейти в настоящий допрос». Поэтому я попытался соскочить с щекотливой темы и убраться из кабинета как можно дальше, но сделать этого мне, понятное дело, уже не дали. Следователь взялся за меня всерьез и заставил подробно описать все, что я вчера видел и делал. Нашелся умник. Раз ужаток влип, то решил не разочаровывать его и приукрасить свои похождения раза эдак в четыре. На выходе у меня получился неплохой рассказ о рыцаре, который, не жалея себя и своей жизни, спас из цепких лап чудовищ и заговорщиков всех, кто так или иначе находился в опасности. Даже если они попробуют отличить, где правда, а где ложь, у них ничего не получится. Для этого придется опрашивать всех участников событий поголовно. Николас первым догадался, что я обычный аристократ-хвастунишка, который нашел свободные уши, готовые выслушивать всякий бред. Сославшись на занятость, он решил закончить этот импровизированный допрос на том моменте, как я в одиночку одолел полчища ужасных жаб и трупоедов, которые держали в заложниках учеников в столовой. «А что?» «Я же там был и действительно прикончил парочку жаб», могут спросить у выживших. «Ну а то, что и приписал себе в заслуги все остальное, так это с кем не бывает. В итоге мы договорились, что вопрос о моем выпуске будет решен в ближайшие дни, как только все устаканится. Увы, но директор и здесь успел подгодить. Он даже не планировал меня выпускать, поэтому никаких документов в кабинете не оказалось. «Черный егерь», — спросил у меня парень с катаной, когда я вышел, — «я не верю ни единому твоему слову, так и знай», — он ухмыльнулся. Я пожал плечами и, не проронив ни слова, направился к выходу. Очередной дурачок подслушал наш разговор и теперь грезит доказать мне, что у него яйца круче. «Знаем, проходили. У меня таких уже целый список. Кстати, о нем». Вернувшись в свою комнату, и плюхнулся на кровать, вернее на то, что от нее оставили отморозки косого. В запасе у меня оказалось пара дней, и собирался провести их с пользой. Первым делом я направился в душевые, чтобы отмыть всю броню и костюм. Уверен, что в городе наверняка имелись специальные химчистки для таких случаев. Но на сегодняшний вечер у меня имелись грандиозные планы по сбору трофеев. Откладывать такое на потом я не собирался. Все леса кишели остатками тварей и ихтушами, а также егерями и стражами, которые сейчас там бегали и все это добро присваивали себе. Так что после того, как начнет темнеть, я к ним присоединюсь. Повезло. Чистить костюм оказалось не так уже сложно. Все-таки это не какая-нибудь там дешевка. Грязь и кишки сами отваливались. Стоило всего лишь направить на них струю воды. Так что на все процедуры у меня ушло на это не больше часа. А дальше я решил разобраться с давно мучившим меня вопросом. Достав из шкафа книгу, которую мне выдал Денис, я наконец-то смог узнать, что же из себя представляли егеря. «Вот же старый гад!» — пробормотал я и кинул книгу в мусорку, все-таки обвел меня вокруг пальца. Никакого броневика мне не светило. Оказалось, что такими привилегиями обладали только егеря в звании капитана и выше. Я же, если вступлю в южный корпус, смогу рассчитывать на сержанта максимум. И-то, как говорится, по большому блату и за большие заслуги перед обществом. Устав меня тоже не порадовал, сплошные должен и обязан, без права на возражение. Захочет генерал меня наказать, просижу остаток службы на базе. Даже опротестовать такое решение не смогу, не положено. Единственный вариант, который хоть как-то мне подходил, так это стать свободным егерем. Это самостоятельная боевая единица, которая шляется по империи от корпуса к корпусу и выполняет поручения, которые ему под силу. Прав, понятное дело, никаких, жилье, казарма для новобранцев. Снаряжение стандартное, все остальное за свой счет. Удовольствие так себе. Из плюшек я выделил всего три пункта. Первый – беспрепятственный проход или проезд в города и крепости. Но здесь даже сноска имелась, что это не точно. У каждого гарнизона на этот счет были свои правила. Попадется мне придурок, который недолюбливал егерей и здрасти, приехали. Вторым пунктом значилась возможность получать свободными егерями звания, наравне с обычными бойцами, но на кой черт они мне сдались, если броневика мне все равно не видать, а отряд собирать и не планировал. И последним, самым важным пунктом оказалось право на добычу. Никто не мог отнять у меня трофеи, добытые честным трудом. По сути, я мог хоть составами возить трофеи в города, и никто бы ничего не сказал. Ну, по крайней мере, на официальном уровне. Но и этого для меня оказалось недостаточно, чтобы принять однозначное решение о вступлении. Я, конечно, догадывался, что это работали егерями в основном обычные одаренные, которые не хватали звезд с неба, но до последнего надеялся, что мне все-таки удастся урвать броневик. Не получилось, придется добывать его самостоятельно. Ехищно улыбнулся. Список должников никуда не делся, так что за этот пункт я был совершенно спокоен. Может, оно и к лучшему. Связываться с полувоенной организацией мне не очень хотелось. Я даже не заметил, как на улице начало темнеть. Пора на выход. Переодевшись в сверкающую от частоты броню, я закинул несколько мешочков с концентратом в сумку и отправился по местам былой славы. За ночь я планировал найти и перенести все трофеи, которые найду, к стоянке интерната. Может, идея с отрядом не такая уже плохая. Я приуныл от предстоящей работенки по переносу, но деньги сами себя не заработают. Первым делом я решил добраться до пробоя с жабами, так как самое ценное, что здесь можно было найти, так это мешочки с концентратом. Вот с них и начну, а потом уже в дело пойдет оружие и другие трофеи. По дороге мне встречались редкие патрули егерей и стражей, которые возвращались в интернат, пробираясь сквозь чащу леса. Отлично, шуруйте отсюда и чем быстрее, тем лучше. Жаль, что у меня больше не осталось ни одного эликсира ночного видения, надо было попросить у Насти один перед тем, как они уехали. Скоро совсем стемнеет. Хорошо, хоть погода сегодня радовала и на небе появилась луна. Добравшись до скалы Митры, я решил обогнуть и с правой стороны. Кто его знает, может, здесь они еще не проверяли местность. Настоило мне только сделать шаг в том направлении, как на радаре появился знакомый человеческий силуэт, который бежал прямо на меня глава 23, это же сын Рейхеля, временного управляющего интернатом, на что он здесь делает. Я врубил маскировку и спрятался за ближайшим деревом так, чтобы он меня точно не заметил. Парень пронесся мимо, как угорелый, а за ним последовал порыв ветра, который, судя по всему, он использовал для ускорения. Магистр все-таки может себе позволить такие траты энергии. Я вспомнил, как толкал пузырь по болоту. Это было не так-то и просто сделать, энергия уходила на раз-два. Пока я думал над этим, в зоне моего радара появились новые персонажи. Мимики широкой полосой следовали за парнем. 10 магов пробежали мимо меня, они были намного медленней, на что-то мне подсказывало, что парень не сможет долго так бегать. К тому же среди магов оказалось несколько магистров. Остальные были мастерами или адептами, но ему от этого не легче. На кой хрен о нем сдался? Наткнулся на что-то важное. Или же они решили обратить его в свою веру? Эти могут. Идеальный вариант, чтобы подобраться к архимагу. Я ведь тоже собирался использовать похожий метод, чтобы обчистить своих обидчиков. Я решил, что ничего страшного не случится, если и посмотрю, чем закончится эта погоня. Сорвавшись с места, я побежал вслед за ними. Бежать пришлось недолго, парень все-таки угодил в ловушку. Вот зачем они следовали за ним широкой полосой, чтобы направить в нужную сторону, где его поджидали еще несколько магистров, с которыми завязался бой. Подобравшись ближе, мне открылась картина боя. Каждую секунду парня атаковали несколько магов, не давая ему передышки. Огненные шары, земляные копья, водяные пули в него летело все подряд, и тем не менее он успешно отбивался и даже умудрился прикончить одного из нападавших магов. Парень пытался вырваться из кольца окружения несколько раз, но у него ничего не выходило. С каждой атакой отбиваться от противника ему становилось все сложнее и сложнее, но он все равно не сдавался. Упертый малый. Может, ему помочь? Я вспомнил, как он нагло вел себя и отказался от этой идеи. Посмотрим, что будет дальше. Если бы они хотели его прикончить, то давно бы напали все скопом и дело с концом. К тому же они атаковали его в полсилы, я это отчетливо понимал по размерам магических снарядов. Нет, им он нужен живым. Избиение продолжалось еще около 10 минут. Один из магистров подловил парня, когда тот потянулся в сумку за эликсиром. Отвлекся на секунду и тут же получил копьем в грудь. После чего его заточили в каменную ловушку. На поверхности осталась только голова, чтобы он смог говорить и дышать. Остальное тело надежно удерживалось в затвердевшем камне. Не дергайся, это бесполезно. К нему подошел тот самый магистр, что упек в эту каменную тюрьму. «Да пошел ты!» Парень плюнул ему в лицо, и знал, что егерским ублюдкам нельзя верить. А ведь он прав. И как-то не обратил внимания на то, что все мимики являлись егерями. А ведь это очень серьезный звоночек. Когда они успели? Я нахмурился. Такое положение дел мне категорически не нравилось. Вот так живешь себе, радуешься жизни, а тут бац и людей больше не существует. Одни мимики остались. Тут я с тобой соглашусь, засмеялся один из магистров. Но ты не переживай, скоро все закончится, и ты станешь одним из нас. Я оказался прав, цель была в том, чтобы захватить парня и вселить в него своего собрата. Я лучше сдохну. Парень напрягся, пытаясь выбраться из камня. Это, само собой, еще один магистр толкнул вперед адепта. Давай, он твой. Адепт подошел ближе и начал всматриваться в лицо парню, но тут я уже не выдержал и пошел в атаку. Все, что я хотел, уже узнал, к тому же никто не говорил мне, что и не могу уничтожать их. Выполнять поручения? Пожалуйста. А вот убивать их и буду все равно, потому что они твари, хоть и разумные. Копье пробило адепта насквозь, и он, упав на колени, стал распадаться на холодец прямо на глазах у юноши. От такого шоу тот пришел в ужас, а мимики стали озираться по сторонам в поисках меня. Пока, что жизнь парнишки вне опасности. Поймав копье, я запустил его в ближайшего магистра, за которым стоял еще один маг. Мимики все-таки туповаты, могли бы обновить свою защиту, но вместо этого они стали атаковать кусты, в которых меня уже не было. Пришло время опробовать клинок, я врубил усиление и за два прыжка оказался около кучки магов. Разряд молнии в первого, цепная молния по двум другим. Если с первым было покончено, то остальных пришлось добивать. Они хоть и бились в конвульсиях, но и понимал, что это ненадолго. Черный егерь, удивился магистр земляной стихии, что ты здесь делаешь? Остановись. Он попытался мне приказать, но было уже поздно. Я запустил прилетевшее обратно копье с разворота прямо ему в голову. Теперь он точно не сболтнет лишнего. Остальные мимики полегли очень быстро. Повезло, что все они стояли кучно. Лишившись своего главного, они начали закидывать меня магией и вести беспорядочную стрельбу из автоматов и пистолетов. Мне тоже пришлось ускоряться. Идея использовать одного из мимиков в качестве щита не увенчалась успехом. Добравшись до первого и проткнув его клинком, я хотел использовать труп в качестве щита. На это оказалось плохой идеей. Холодец прекрасно пропускал через себя пули. Так что мой защитный покров стал очень быстро проседать, и мне ничего не оставалось, как достать свой артефактный пистолет и пойти в атаку с ним. Запрыгнув в толпу, я прикончил первыми выстрелами мимиков с автоматами. Ну а дальше просто подлетал к оставшимся противникам и обезглавливал их при помощи клинка. Один из самых сообразительных магистров понял, что им конец, и попытался от меня сбежать. Скрывшись в кустах и отбежав на несколько десятков метров, он затихарился у корней одного из деревьев в надежде переждать бойню. Но отпускать я его не собирался. Никто не должен узнать о том, что здесь произошло, и в особенности мимики. Спокойно, не дергайся, прикончив остальных, я подкрался к нему сбоку и приложил клинок к горлу. Сейчас ты мне объяснишь, зачем вам понадобился этот парень, а потом я тебя отпущу. Идет. Сопротивляться он не стал и согласился на мои условия, честно рассказав, что это приказ сверху. Их план действительно заключался в том, чтобы захватить при помощи сына тело архимага. Именно так они проникали вовсе в важные структуры государства. А здесь, как говорится, сам Бог велел. Парень вышел прогуляться в одиночестве. За ним в спешном порядке была организована слежка с последующей охотой. И если бы не я, то все получилось в лучшем виде. «Зачем ты нам мешаешь?» — беззлобно спросил он. «Затем, что вы уничтожаете людей», — ответил я, вынимая из кобуры его пистолет. «Но мы пытаемся выжить», — он попытался надавить на жалость. «И сколько вас таких вышивальщиков?» — я ухмыльнулся. «Намного больше, чем ты думаешь», — также спокойно ответил он. «Рано или поздно мы станем хозяевами этого мира, и тогда начнется отсчет нового времени. Разве ты не с нами?» «С вами, с вами», — я хлопнул его по плечу, просто пока еще этого не осознал. «Вот рассказал бы твой начальник мне все это раньше, и проблем никаких не случилось. Акта еще входит в наш альянс. Ты обещал отпустить меня». Отвечать на другие вопросы, а отвечать наотрез отказался, требуя его отпустить. Жаль, что не удалось узнать больше. В итоге я просто перерезал ему горло, из которого потекло прозрачное желе вместо крови. Альянс нового времени. Теперь я понимал, что это значит. Мимики хотят заполучить этот мир. Тоже мне выживальщики. Нас, значит, хотят пустить в расход, а сами будут жить и пользоваться трудами нашей цивилизации. Умно. Ничего не скажешь, и противостоять такой заразе крайне затруднительно. Вот доберутся они до императора, и что дальше? Считай, вся империя у них в руках. Обшарив карманы, я выудил артефакт связи и немного денег. Хорошо, хоть оружие не запачкал, его я изъял еще во время допроса. Вытащив из жижи сумку, я вытряхнул все содержимое, в надежде найти эликсир ночного видения. База и здесь отличилась, безошибочно распознав все эликсиры. «Вот так-то лучше», — сказал я, после употребления эликсира, когда темнота отступила. Закинув остальные эликсиры себе в сумку, я пошел обратно. «Спасибо, что выручил меня», — парень по-прежнему сидел в камне и не мог пошевелиться, но, заприметив меня, расплылся в улыбке. «Я еще не решил, что с ним делать. По-хорошему он видел, что здесь произошло и что это за твари. Что, если он начнет болтать? Будет трепаться на каждом углу, как я прикончил егерей, которые оказались не егерями. И попробуй докажи потом, что пропавший без вести отряд егерей на самом деле оказался отрядом тварей. Ага, так мне и поверит. Эй, ты меня слышишь?» Он попытался привлечь к себе внимание. «Вытащи меня отсюда». «Подождешь», — сказал я, подбирая очередной автомат. Первым делом я решил собрать спокойников трофеи и заодно проверить дар, который достался мне от жабы. Собрав трофеи с очередного псевдоегеря, я заливал желе желудочным соком, который тут же вступал в реакцию и разъедал все, что попадало в него. Отличное средство для того, чтобы избавиться от улик. Я хмыкнул, когда увидел, что за пару минут ни от одежды, ни от холодца ничего не осталось. «Кто они такие?» — наблюдая за моими действиями, спросил он. «Мимики, твари, пришедшие в наш мир, чтобы его захватить», я решил прощупать паренька, прежде чем вынести ему вердикт. «Мимики?» — удивился он, никогда не слышал о таких. «А зачем имя?» «Чтобы добраться до твоего отца», — сказал я и развернулся к нему. К моему удивлению, он не стал мне угрожать расправой, если я немедленно его не отпущу. Видимо, в голове у него все-таки что-то имелось. Создав из камня импровизированное кресло напротив него, я решил пойти навстречу и немного поговорить. Леонид оказался очень разговорчивым и старался отвечать на мои вопросы максимально подробно. Ну точно, проникся ситуацией и ножом с черной дымкой, который я все это время вертел в руках. А наказался в Красноярске проездом и в скором времени собирался отправиться в Восточный. Забавно, но не только у меня были планы по поводу того, как стать сильнее. Сегодня он как раз хотел сообщить о своем решении отцу, вот только после моего визита, тот, сославшись на занятость, заперся у себя в кабинете и приказал никого не впускать. Тогда паренек и решил прогуляться по окрестностям. А чтобы прогулка оказалась еще продуктивнее, он спросил у одного из егерей о местах вчерашних битв. Он рассчитывал найти здесь блуждающих тварей, так же, как и я. История рода Рейхелей не оказалась для меня в новинку. Такие же беженцы, как и все. Осели, как и большинство аристократов того времени в столице. А потом получили пинок под зад и поскакали по городам в поисках места под солнцем. Скакать пришлось аж до Красноярска. Только здесь им удалось зацепиться, натолько после того, как большинство мужчин рода полегло на полях битвы с тварями. Сейчас глава рода, которым являлся Николас Рейхель, имел титул герцога со всеми вытекающими отсюда преференциями и землями. Это максимум, на что мог рассчитывать род пришлых аристократов-беженцев из Германии. Но тут скорее дело в связях и влиянии, такой лакомый кусок никто просто так не отдаст. Как помни, идея расселить беженцев по окраинам империи не очень удачная. Я вспомнил слова дяди про клубок змей, в который рано или поздно попадал любой аристократ. Удивительно, как до этого на границах не вспыхивали восстания и перевороты, потому что места для всех катастрофически не хватало. Конечно, можно из-за ворота городов-крепостей отправиться, как это сделали Карамазовы, но там и яйца стальными должны быть. Чтобы каждый день противостоять полчищам тварей. А что это такое, я уже примерно понимал. «Ты хочешь сказать, что они могут вселяться в наше тело?» — спросил он у меня, когда и замолчал, обдумывая новую информацию. «Верно, и как я уже сказал, они нацелились на твоего отца», — задумчиво ответил я, и думаю, такая участь ждет всех сильных и влиятельных магов. «Тогда мы должны немедленно доложить все отцу», — нахмурился он, попытавшись в очередной раз выбраться. Я взмахнул рукой, и камень распался на тысячи каменных осколков. Красивый трюк, который стоил половину моей энергии. На некопьем Жеева выковыривать изнутри. Спасибо, он стал разминаться. «Ничего не получится», — сказал я. «В каком смысле?» — он посмотрел на меня, вопросительно вскинув бровь. «В прямом, ну, доложишь ты все отцу, а дальше что?» «Дальше мы устроим чистки по всей империи», — он показал мне сомкнутый кулак, сотрем этих тварей с лица земли. «Во-первых, как ты узнаешь, кто из них мимик?» — спросил я. «А, во-вторых, с чего ты взял, что завтра ваш род не истребят?» «Ты, похоже, не понимаешь масштабов бедствия, да и вместе с тобой». Парень призадумался, и я ему в этом не мешал. Лучше бы он сразу додумался, что это гиблое дело и сосредоточился на охране отца, чем будет как сумасшедший бегать вокруг с криками. «Пожар!» Или караул, убивают. Так, его и собственный отец может придушить, чтобы не позорил род перед влиятельными людьми. «А что ты предлагаешь?» Он уставился на меня. «Я? Такого вопроса и не ожидал. Ничего, это не мои проблемы. Живи, как жил, и старайся не ходить по лесам в одиночку». «На это же неправильно», — повысив голос, возразил он. «Неправильно». Я ухмыльнулся. «Ты, должно быть, подумал, что я герой, который спасает всех подряд. Не обольщайся, я спас тебя только ради одной цели». «И как и же?» Он стал мрачнее тучи, на мне было абсолютно плевать. «Я, конечно, бываю иногда идиотом, но не настолько, чтобы идти войной на Альянс, о котором узнал только вчера. Если бы и не был уверен, что смогу перебить здесь всех мимиков, то даже бы не дернулся спасать парня. Завтра ты уговоришь отца подготовить и выдать мне документы об окончании интерната. И чем же ты тогда отличаешь от них?» Он махнул головой в сторону мокрых пятен, которые остались от желудочного сока. Он успешно справился со своей задачей, разъев абсолютно все, что в него попало и впитался в землю. «Тут ты ве чем-то прав, я слегка наклонил голову и зловеще улыбнулся, я ничем от них не отличаюсь. Поэтому не советую со мной шутить. Просто сделай то, о чем я тебя прошу, и мы расстанемся хорошими приятелями». «А если не сделаю?» Он горделово поднял голову и вкятил вперед грудь. Сделаешь, ты же не хочешь, чтобы завтра твой отец превратился в одного из них. Сопротивление оказалось подавлено в один миг. Страх потерять отца перевесил, что оказалось для меня очень кстати. Мне не хотелось запугивать паренька банальной смертью. Что-то мне подсказывало, что на такой трюк он бы не купился, и мне пришлось бы вышибить ему мозги. Ради документов я все-таки решился пойти на риск. Завтра, после их получения, я собирался доказать Рейхелю-старшему, что мимики существуют и являются серьезной угрозой не только для него, но и его рода. Что он будет делать с этой информацией, не моя проблема. Уверен, что ловушки для особо умных у этих тварей расставлены на всех уровнях власти. А еще, ты поработаешь моим водителем, я указал на трофеи, завтра ты провезешь меня в город со всем этим добром. Так что приготовь транспорт заранее. Нам предстоит тяжелый день, возможно, я и выглядел как самый настоящий злодей, заставляя Леонида работать на себя. С поляны парень уходил с мрачной физиономией. Какому аристократу понравится, чтобы им помыкали? Но тут другой случай, он парень умный и быстро догадается, что жизнь дороже всего на свете. Я вот в прошлой жизни это понял слишком поздно, когда уже ничего не смог сделать. Взглянув на кучу оружия и артефактов, которые я наковырял из остатков егерей, я улыбнулся. В скором времени моя казна пополнится, и я смогу спокойно свалить отсюда на какое-то время. А сейчас я развернулся и побежал в сторону пробоя глава 24, чтобы придать себе ускорение, я выпил эликсир скорости, благо теперь у меня их было полно. С эликсирами из инферно они, конечно, не сравнятся, но на безрыбье и так и сгодятся. Главное, что теперь я могу употреблять их на постоянной основе, а это значит, что я обследую намного больше территорий. Как я и предполагал, жабы, в поисках пропитания, разбежались по всей округе. Егеря их походу даже не трогали. Да и кому их уничтожать? Мимикам. Сдались они им, а нормальные здесь, возможно, и не появлялись. За половину ночи, которую я провел, охотясь на тварей, мне удалось насобирать пару десятков мешочков с концентратом. Таким уловом я был полностью доволен, ведь рассчитывал собрать намного меньше. А теперь я был уверен, что смогу перескочить на уровень адепта и добавить к своему радару еще пару десятков метров видимости. Отличное подспорье перед отправкой в Восточный. Уверен, там расстояния будут намного больше, и сделаю все, чтобы не преодолевать их на своих двоих. Бег отнимал у меня слишком много сил, что мне категорически не нравилось. Прошерстив всю округу, я решил, что с меня, пожалуй, на сегодня хватит. В начале охоты мне часто попадались жабы, но теперь они встречались, дай бог, раз в минут 10 и то пустые. Нет, это все равно, что стрелять из пушки по воробьям. С активным пробоем ничего не сравнится. С ним я бы мог уничтожать тварей, сидя на попе ровно и не затрачивая никаких усилий. А если найму себе помощников, то и ковыряться в тушах не придется. Я улыбнулся, так и поступлю, когда доберусь до Восточного. Да и небо начало светлеть, скоро начнется рассвет, а я еще не перетащил все трофеи в укромный уголок. Тяжело вздохнув, я побежал обратно. Мне предстояло разобраться с трупами на огневых точках, там же и планировал набрать себе когтей трупоедов. Посмотрим, во сколько их оценят после такой бойни. В итоге я пришел в пустое общежитие под утро. Усталый, но довольный собой, я плюхнулся на кровать и отрубился. Пусть весь мир подождет. Проснулся я от сигнала вызова артефакта связи, взглянув на часы, я приуныл, потому что время уже клонилось к обеду. Я проспал непозволительно долго, но иногда организму требуется дополнительный отдых. Ответив на вызов, я услышал голос Вероники, которая тут же начала меня отчитывать. Точно, вчера же мы договорились, что созвонимся, если у девушек ничего не выйдет. Не вышло. В городском архиве не нашлось упоминаний про орла, вернее там было множество разных видов гербов, так или иначе связанных с птицами и орлами, в частности, на ни одного похожего на наш не обнаружилось. Что теперь делать? Вероника спросила меня поникшим голосом. Наносте лица нет, завтра крайний день перед приемом, и она очень переживает, что кто-то заметит обручальное кольцо. Где ты его взял? Она попыталась выведать у меня историю про то, как я получил это кольцо. Умничка. Я похвалил Веронику, возможно, у меня имеется еще одна зацепка. Какая? Тут же оживилась она. Родовой клинок, я совсем забыл, что прихватил с собой и его, ерешил обнадежить девушек. К вечеру я буду в городе, так что предлагаю отужинать в одном из ресторанов и все обсудить. Прекрасная идея, поддержала меня Вероника. Если ты не против, то и выберу ресторан. Конечно же, я не был против. Главное, чтобы не получилось, как в прошлый раз с теми бандитами. На этом вы распрощались, Ия. Присев на кровать, взял в руки сумку. Пришло время для завтрака с высоким содержанием энергии. Раскрыв сумку, я вытащил на свет ярко-желтый мешочек с концентратом. Ну что, приступим. И сказал сам себе и, сделав надрез ледяным лезвием, стал втягивать в себя содержимое. А ведь точно, скоро же прием, на который меня пригласила Вероника, а после него я намеревался отпраздновать свой 18-й день рождения. Надо же, я буду справлять все свои дни рождения второй раз. Я улыбнулся. Давненько это было. Я вспомнил, как справлял свое совершеннолетие в прошлой жизни. Помнится, тогда и зарубился со знакомыми в какой-то ночной клуб, где мы кутили до самого утра. А потом, вместе с девчонками, которые подцепили в клубе, отправились гулять по ночной Москве. Здорово было, правда, до тех пор, пока к нам навстречу не вышла гоп-компания пьяных отморозков. Решили подышать свежим воздухом перед сном, мать их. Но на самом деле они спалили нашу веселую компанию и закон местного общежития. Вот и решили нас проучить, чтобы жизнь медом не казалась. Нас было всего трое, не считая девчонок, а эти лбы вышли на нас всемером. Кретины, еще бы все общежитие с собой прихватили. Впрочем, ублюдкам это не помогло. Они же не могли знать, что все мы оказались перспективными магами. Главарю этой гоп-компании и сразу отрубил руку по локоть. Да, я уже тогда подрабатывал на частных заказах. Брал простенькие, где нужно было кого-нибудь немного припугнуть или покалечить не до смерти. Так что особой жалости к нему я не испытывал, сам напросился. Остальным досталось от моих приятелей, после чего кто-то вызвал стражей правопорядка. Видимо, все в том же общежитии оказались сердобольные жители, которым оказалась небезразлична судьба этих уродов. Но и здесь мы сумели выкрутиться. Похватав девчонок, мы разбежались кто куда, растворившись на улицах утреннего города. Наш с Ольгой побег закончился в моей квартире, где и впервые испытал все прелести взрослой жизни. Мы провели, не вылезая из кровати все выходные, наслаждаясь друг другом. Безумный секс с редкими передышками выжил меня как лимон. Это был, пожалуй, один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Жаль, что в понедельник утром я не нашел Ольгу рядом. Она так и осталась в моих воспоминаниях загадочной нимфой, о которой я ничего не знал, кроме имени. Да имя ее, скорее всего, было не настоящим. Только потом, немного повзрослев, я узнал, что некоторые девушки-нимфоманки любили устраивать себе подобные приключения. Отвлекла от приятных мыслей меня тошнота. Когда я опомнился, то оказалось, что я умудрился выдуть 15 мешочков. Предел возможного все-таки имелся и когда я только успел. Теперь главное не расплескать драгоценную жидкость по комнате. Чтобы хоть как-то отвлечься и переварить прием концентрата, я принял позу лотоса и, закрыв глаза, заглянул внутрь себя. Энергия в буквальном смысле переполняла меня и мои артефакты. Это не могло не радовать. Я снял кольца, дававшие мне прибавку с энергии, чтобы понимать, насколько я стал сильнее. Прекрасно, удовлетворенно пробормотал я себе под нос. Как я и предполагал, этого количества концентрата мне хватило, чтобы преодолеть уровень ученика и стать полноценным адептом стихийной магии. Но теперь все станет намного сложнее. Энергетические каналы заметно расширились, а это значит, что мне потребуется еще больше концентрата, чтобы стать сильнее. В десятки раз, а может и сотни, но и все равно был этому очень рад. С такой силой мне уже не требовалось задумываться о том, что я могу перестараться издохнуть от истощения, использовав какое-то очень сложное заклинание. Энергия не уйдет в одно мгновение, и у меня будет время в случае чего его отменить. Коллекционер меня тоже порадовал. Радар теперь действовал в пределах 70 метров. Это сильный рывок вперед, особенно перед переездом в Восточный. Да и два дополнительных слота мне не помешают. Теперь их стало 7. Задумка стать артефактором становилась все реальней. Если раньше мне катастрофически не хватало слотов для магии и даров, то теперь у меня их с маленьким избытком. По крайней мере, до тех пор, пока я не найду что-то действительно стоящее. Нужды в проверке стихийной магии или усиления не было. Я и так знал, что их сила растет вместе с моей. Собственно, как и остальных магов. В самом конце я проверил защитный покров. Он заряжался у меня на постоянной основе от последнего кристалла, который у меня остался и лишней энергии, которую я приноровился перекачивать в дар на автомате. С вчерашней битвы он успел зарядиться почти наполовину, что мне также порадовало. Я рассчитывал хотя бы на треть, а тут такой рост. Удовлетворенный результатами проверки, я встал и попрыгал на одном месте, чтобы утрясти остатки концентрата в желудке. Прислушавшись к себе и убедившись, что все в полном порядке, я решил, что пора заняться документами. Переодевшись в костюм, я закрыл комнату на ключ и направился к административному зданию, где меня уже давным-давно должен был ожидать Леонид. Так и оказалось, я заметил их силуэты, даже не подходя к зданию, все-таки прибавка к дальности действия радара оказалась ощутимой. Они оба сидели в кабинете директора и о чем-то активно беседовали. Я понял это по жестикуляции Леонида. Что же, посмотрим, чем закончится моя авантюра. Кстати, Оний ехидно улыбнулся, заприметив в здании засланного казачка от мимиков, который как раз ошивался недалеко от приемной. Наверняка он здесь не просто так. Может, пытается выяснить, что же случилось с отрядом или ему поручили продолжать слежку за архимагом. В целом мне без разницы, главное, что теперь не придется бегать в поисках доказательств, если такие потребуются. Добравшись до кабинета, я постучался и, дождавшись разрешения, вошел. Мог бы и не дожидаться подтверждения, но ссориться с нервным архимагом мне не очень хотелось. А он мне показался очень нервным. Он смотрел на меня хмурым взглядом и стучал по столу пальцами, словно решал, стоит ли меня слушать. «Присаживайся». На этот раз он предложил мне присесть в кресло напротив. Еще одним интересным событием оказалось отсутствие в кабинете следователя. Неужели они ему не доверяют? Если бы они были заодно, он в обязательном порядке должен был присутствовать при нашем разговоре. Но его нет, что наталкивало на мысли, что он был здесь проездом и занимался совершенно другими делами. «Спасибо, я присел на предложенное место и сразу перешел к делу. Давайте начнем с документов. Момент истины. Если они предоставят мне документы, я просто развернусь и уйду. А попытается меня остановить силой, я возьму в заложники его единственного сына и наследника рода. Может, ты сначала объяснишь моему отцу, что происходит?» Леонид попытался сгладить ситуацию, потому что мы молча буравили друг друга взглядом уже около минуты. У нас был договор. Посмотрев на него, я ухмыльнулся. Другие варианты сделки меня не интересуют. «Ладно, я поверю тебе». Архимаг, пожевав еще немного жвалами, сдался и, вытащив из ящика стола папку и бархатную коробочку, после чего передал их мне. Заглянув в папку, первым делом я увидел красиво оформленную благодарственную грамоту, в которой утверждалось, что и был представлен к награде за содействие администрации и помощь в защите образовательного учреждения от тварей, которые вырвались из пробоя. По решению попечительского совета мы выдаем такие грамоты и награды всем ученикам, которые, не жалея себя, защищали остальных учеников от смертельной опасности. В дополнение к грамоте и медали прилагается чек на 50 тысяч рублей в качестве дополнительной награды, пояснил архимаг. Надо же, первый раз слышу о том, что в интернате выдавали хоть какие-то грамоты, медали и уж тем более денежные награды. Константин Львович в этом плане был настоящим скупердяем и трясся за каждую копейку, чтобы в итоге положить Есёбе в карман. Кстати, куда он подевался? Сбежал вместе с сектантами. Имного таких оказалось. Я спросил у него про учеников, которые помогали остальным. «Достаточно», — он хмыкнул, — «пока список формируется, мы уточняем все детали и обстоятельства, чтобы никто не остался без внимания». «Многие из учеников будут награждены посмертно». Архимаг говорил эти слова с некоторой печалью. «Ты, должно быть, еще не в курсе, но вчера погибло около 100 учеников и еще столько же числятся без вести пропавшими. Мы делаем все возможное». А ведь и правда, я даже не задумался над тем, сколько учеников вчера нашли свою смерть в стенах интерната. Без вести пропавшие, скорее всего, стали ужином для жаб, которые смогли добраться до территории учебного заведения. Столько жертв я даже думать не хотел, сколько и могло быть на самом деле, если бы мы не остановили это безумие. Продолжать разговор на эту тему никому не хотелось и так, все понимали. Поэтому я перешел к аттестату, о чем сообщили мне золотые буквы, выгравированные на небольшой плотной книжечке. Заглянув в нее, я убедился, что все подписи и печати оказались на месте. Хотя откуда мне знать, как выглядел настоящий аттестат? Пролистав все страницы, я сделал умное лицо, мол, все в полном порядке, и поблагодарил архимага оперативность в решении моего вопроса. В душе я даже почувствовал какое-то облегчение. Хоть я и не просиживал все 5 лет в этом учреждении, но, думаю, на мою долю выпали самые сложные деньки. Теперь все позади, и наконец-то свободен. Если ты задержишься на пару недель, мы проведем официальное награждение. Спасибо, конечно, но у меня слишком много дел, я прервал его попытку меня задержать. Нет уж, за 2 недели я наверняка смогу стать еще сильнее, если попаду в Восточный. Да и в городе мне лучше не светиться, пока все не уляжется. Закончу все дела и сразу свалю. Как скажешь, согласился сонный архимаг, а теперь я жду подробных объяснений и предупреждаю сразу, если ты все это придумал, чтобы получить документы, я решил ограничиться историей, которая приключилась с сонной на последнем экзамене. Мол, сам только позавчера узнал и пребывал в шоке от опасности, которую представляли эти твари. А потом случился инцидент с Леонидом, где мне удалось случайно допросить одного из них. Леонид все это время кивал и поддакивал мне. Собственно, других вариантов, как убедить отца в том, что все очень серьезно у него и не было. Ану же рассказал свою версию отцу, но, как я понял, тот отнесся к ней очень скептически. Моим словам он тоже не поверил, назвав все это глупостью. Я должен был сразу догадаться, что вы бы просто морочите мне голову. Немного повысив голос, архимаг стал нас отчитывать. Леонид, я, конечно, понимаю, что в последнее время мы с тобой мало видимся, на это же не повод так сонный поступать. Отец, поверь. Все, что он говорит, чистая правда. Леонид вскочил с дивана, на котором сидел. Даже если это так и вы говорите правду, то где доказательства? Их нет. Он откинулся на кресло и развел руками. Боюсь, я вынужден аннулировать нашу сделку. Увы, мой рассказ его не убедил, а жаль. Я хотел отделаться, как говорится, малой кровью, но теперь придется идти на крайние меры. Дайте мне всего 5 минут, улыбнувшись, сказал я, и предоставлю вам самые убедительные доказательства. Отец, я прошу тебя, Леонид попытался убедить отца еще раз. Хорошо, архимаг в ответ тоже улыбнулся, но если ты этого не сделаешь, то можешь забыть о документах раз и навсегда. Иди. За что я любил архимагов, так это за свою уверенность в собственных силах. Спорить по этому поводу я не собирался, к тому же мимик, которого я приметил в качестве подтверждения своих слов, куда-то засобирался. Далеко ходить за ним не пришлось. Я просто подождал егеря около лестницы и взял его на удушающий. После чего также спокойно взял его на плечо и понес в кабинет. Единственное, чего я не учел в своем плане, так это реакцию архимага. А никак не ожидал, что и валюсь в кабинет с тылом и брошу его на пол. Вскочив с кресла, он тут же напитал своей энергией ладони и направил их на меня.